Глава 45. Каникулы прошли великолепно. Я ела, как на убой. Каждый день Грей снабжал меня кучей соблазнительных вкусняшек. Очень много спала. Сказывалась усталость. Мы не взяли с собой ни книг, ни учебников, ни записей. В ночь перехода, местный аналог Нового года, ходили на городскую площадь, где пускали сказочный по красоте магический фейерверк. В небе полыхали бабочки и огненные цветы. Вспыхивали прекрасные горящие птицы с длинными хвостами, и все это осыпалось на людей, сверкающей разноцветной пылью. Все ели бесчисленные крошечные пирожки размером с пельмень. Их жарили на кострах прямо на улице и продавали горячими в маленьких корзинках. В центре площади был залит магический лед, и там соревновались самые ловкие и устойчивые. Нужно было выкинуть противника с идеально гладкого круга и не упасть самому. Магией пользоваться не разрешалось. Победители получали забавные призы. Грей выиграл мне корону из нетающего льда с алыми льдинками-рубинами. Очень красивую, кружевную, но срок годности ее к утру закончился. На память остался только маленький стеклянный шарик. Он был центральным рубином в короне, и всю кружевную магию навесили на него. Я спрятала шарик в карман. Пусть будет на память. Огромная горка была полностью отдана детям. Малыши и подростки с визгом скатывались оттуда целыми кучами. В толпе и суматохе встретили Рубуса. Он шел к своей невесте. Леди Кины не было на празднике. Траур по родственникам не дозволял таких развлечений. Но мы договорились о визите к ней. Заодно Грей пообещал им сюрприз. Это были самые замечательные каникулы в моей жизни. Я даже не помню ничего похожего. И когда мы возвращались с праздника, то целовались под каждым фонарем. На следующий день отправились в гости. Грей привез с собой безрукавки. Пусть мы и не попадем на свадьбу, это уже известно точно. Срок выхода сдвинулся на самую раннюю весну, но подарок мне приятно будет отдать самой. Грей, кроме двух мощных артефактов-накопителей, подарил молодым еще какую-то рапиру для мэтра Рубуса. Тот чуть не прослезился, когда достал эту железку из потертых ножен. А леди Кине достался сверток старых, потрепанных записей, от которых ее с трудом удалось оторвать. Муж у меня все же замечательный. Он не ограничился формальным подарком, а придумал для них именно те, которые их обрадовали. Наверное, такими и должны быть друзья. Умными, самодостаточными, готовыми разделить с тобой радость и беду. Жаль, что мы так редко видимся с Киной и мэтром Рубусом. И скоро расстанемся. Возможно, расстанемся навсегда. Я вполне представляла себе вариант, что мы не сможем разбудить источник. Кто знает, как он отреагирует на мою иномирность, на незавершенность нашего брака и еще на тысячи разных мелочей. Наверняка у тех, кто идет с нами, есть и свои секреты. Все может случиться. Возможно, мы останемся там навсегда. Поэтому, кроме обычных семян, я собиралась взять немного таких, что не принесут урожай в первые годы. Долгоиграющих. Пусть будут плодовые и ореховые деревья. Просто на всякий случай. Но от самого большого приключения я не откажусь ни за что. Хотя иногда мне бывает немного страшно. Утешает меня то, что Грей будет со мной. Думаю, что он не просто муж, а тот самый друг, который навсегда. И дело не в том, что он балует меня и покупает дорогие игрушки. Дело в том, что когда я спрашиваю саму себя, мое сердце говорит мне «да». Но еще немного я хочу побыть предметом обожания, а не женой. Именно тем, кем никогда не была в прошлой жизни. Чувствовать на себе его восхищенный взгляд — это дорогого стоит. Как бы то ни было, почти все наши разговоры вертелись вокруг предстоящего похода. Иногда наши мнения расходились, и далеко не всегда я выигрывала в спор. Но ни разу я не слышала аргументов типа «не женского ума дело» И это один из самых больших его плюсов в моих глазах. Сперва моя мысль о том, что женщинам стоит идти в брюках, показалась ему несколько шокирующей. Но, обдумав все и выслушав мои аргументы, он согласился. Теперь мне легче будет убедить остальных. Думаю, далеко не все мужчины легко воспримут такую идею. Кроме того, я предварительно обсудила с ним вопрос детей. И так же, как и я, он очень быстро пришел к выводу, что стоит предложить всем решить эту проблему здесь, на месте. Беременной женщине таскать дрова или воду, или, ну, что там еще может понадобиться, не лучшая идея. То есть оговорить эту тему нужно до выхода группы, а уж там каждая семья пусть решает для себя сама. Грей одобрил мою идею о настольных играх и восторгался моей практичностью сверх меры. Это было приятно и немного смешно. Все же навыки жизни в мире без магии однозначно давали мне преимущество. К сожалению, все хорошее слишком быстро кончается. Вот и наши каникулы подошли к концу. Завтра нам снова впрягаться в работу и учебу. И уже пора закатывать с девушками консервы в дорогу. Они многому научились за эти месяцы у тетушки Мага. Она, кстати, была так очарована столицей, что решила искать новое место. Думаю, Грей без труда решит эту проблему. А у меня остался последний раздел магии — воздух. Я не успею закончить учебу со всеми вместе, поэтому, дабы я не пропустила знания за последний месяц обучения, король велел организовать для меня индивидуальную ускоренную программу. Учителя будут приезжать прямо во дворец.